Глава 12. Наталья. «Так, сегодня я у тебя сплю не потому, что мне лень ехать ночью домой. Я спасаю твое душевное равновесие», — объявляет с порога Ира. «Поэтому, если что, критику не принимаю». «Храпи на здоровье». Растрогавшись, что она сорвалась и приехала, даю разрешение. «Я все равно не усну». «Отставить слезы», — командует она, заходя в квартиру и бросая сумку на пуфик. «Сейчас мы найдем плюсы, и ты снова начнешь улыбаться». «Давай поскорее, а?» — прошу я с надеждой. «Пока ты добиралась, я извела пачку салфеток и не уверена, что у меня есть еще». «Ну, правильно», — бухтит она, направляясь на кухню. «А потом ты продемонстрируешь мне опухшее лицо и скажешь, что это все из-за того, что я подсунула тебе некачественную халву и провал эксперименту с домашней косметикой. А я как раз в журнале новые рецепты вычитала». «Нет, халву твою похвалили», — вздыхаю я, щелкнув чайником. «Но с новыми рецептами, скорее всего, без меня. Как-то стрёмно все получилось». Ира усмехается. Не дожидаясь, пока закипит вода, подхватывает один пирожок и жует его, хитро щурясь. «Стрёмно или непривычно?» — хмыкает она. «Вас же тогда в баре было не оттащить друг от друга». «Небось и сейчас при виде него все внутри забурлило». «Почти». Душа ушла в пятки, сердце остановилось, язык спрятался за зубами. Я только и могла что молчать и смотреть. «И как он тебе без коктейлей и при другом освещении?» «Большой, угрюмый и властный. Я бы к нему в жизни не подошла. Не знаю даже, как тогда так получилось. Как будто не про меня». «Все это было большой ошибкой. Видишь, к чему привело?» «Большой ошибкой было сбежать», — вздыхает Ира. «Подумать только. Останься ты, и сколько бы сэкономили денег?» «Да нет, я бы... Не думаю, что мы бы с ним...» «Ничего, поправите свой бюджет», — утешает она. «У вас есть прекрасная возможность сэкономить на презервативах». «Ир, сейчас все иначе». Я киваю на свой животик. «Даже если бы он мне понравился, даже если бы голова закружилась, как тогда в баре, такие гимнастические упражнения точно не для меня. У меня совсем другие мысли и цели. И я не думаю о мужчинах. Совсем. Я и этого не хочу впускать в свою жизнь. Но тогда... Коктейли, адреналин, борьба со страхами, проводы Степана, перечисляю причины. И тогда мы оба были свободны». Мне приходится дважды слово в слово повторить то, что сказал мне Лука, потому что Ира пьет чай, жует пирожок, слушает и не верит. Странно все это. Тут мужики, с которыми годами встречаешься, за которых замуж выходишь, бросают своих детей и исчезают на горизонте. А этот, ты говоришь, в отношениях, а вцепился в тебя так, будто у него отбирают последний шанс на ребенка. Прямо вымирающий вид. Как твои любимые мамонты. Это и есть твой обещанный плюс? Это бонус, мои размышления. А плюсы на ладони. Француз кучерявый. А они часто слишком рано лысеют. Как по мне, лысым быть хорошо, только пока ты в подгузниках. У твоего с растительностью полный порядок. Байки стоят прилично. Поэтому сдать сперму его подтолкнуло точно не бедственное финансовое положение. Дальше. Ты можешь с чистой совестью избавиться от пыли сборника, который прикупила по совету чужого нам папы. Если не спится, ты можешь считать не барашек, а эксклюзивно шары. Взглянув на разноцветную парочку, которая кружит под потолком, она отодвигает от себя чашку. Ну и, надеюсь, он научит тебя разбираться в чаях, потому что этот и правда отвратный. А кофе на ночь я пить не могу. Есть компот. Не будем понижать градусы после наливки. Давай вино. Я знаю, что оно так и осталось. В одном бокале вино, во втором вкусный компот, поэтому мы долго сидим. Сидим и болтаем. Устав и вдоволь наговорившись, собираем все шарики и запускаем их в мою комнату. Ну, чтобы опробовать метод Иры и попытаться все же уснуть. «Наташ!» — кричит она из гостиной, когда мы уже улеглись. «Ты завтра уточни у него!» Это была одиночная акция благотворительности? Или с ним еще кто-то участвовал? Уточню. Улыбнувшись, обещаю я и закрываю глаза. Сон не идет. Слишком много мыслей и страхов. Как теперь будет? Что изменится? И смогу ли я это принять? Принимая решение об ЭКО, я готовилась к тому, что буду растить ребенка одна. Только я и он. И никто нам не нужен. А теперь появляется мужчина, которого я совершенно не знаю, и который сразу сказал, что намерен присутствовать в жизни моего малыша. Нужно поговорить с ним, выслушать его, поставить свои условия, провести границы. Может, я зря вообще паникую? У него ведь насыщенная личная жизнь, и если он с кем-то встречается, если у него не просто так, а серьезные отношения с девушкой, вряд ли ей все это понравится. Может быть, он просто хочет убедиться, что с его ребенком все будет в порядке и снова исчезнет. И эти шарики вполне могут быть первым и последним подарком ребенку от папы. У меня не было ни одного. Перевернувшись на спину, я долго смотрю на шарики и сама не замечаю, как засыпаю. Будет меня телефонный звонок. Долго вожу рукой под подушкой, а найдя пропажу, сонно щелкаю по зеленой кнопке. «Привет, выспалась?» Я не сразу узнаю мужской голос, не сразу окончательно просыпаюсь, поэтому, сладко зевнув, признаюсь. «Нет, можно еще хотя бы полчасика?» Молчание. А потом... «Хорошо, я перенесу встречу на полчаса». И даже не это разрешение, а скорее легкое замешательство, которое я ощутила, заставляют меня узнать мужской голос и оторвать лицо от подушки. «Лука?» «Если бы знала, с кем торгуешься, попросила бы больше», — усмехается он. «У тебя лишние полчаса, поэтому я буду в 9». «Ты хочешь заехать за мной?» «Так будет быстрее». «На мотоцикле?» «Да». «Боюсь, ничего не получится». «Наоборот, только так и получится. Сейчас начинаются пробки, и добраться куда-нибудь на машине — только время терять». «На мотоцикл я не сяду. Я их боюсь. Не умею ни сидеть, ни держаться правильно. И только мешаю водителю. Лучше скажи мне адрес, и мы встретимся уже там». «Кто тебе это сказал?» «Что у нас с тобой встреча?» Я улыбаюсь. «Ты?» «Нет. То, что ты только мешаешь водителю». Говорит спокойно, а в голосе появляется жесткость, как будто ему не все равно, и он планирует разобраться с теми, кто просто открыл мне на правду глаза. «Никто», — возражаю поспешно. Прошу скинуть адрес, говорю, что уже собираюсь, радуюсь тому, что, скорее всего, успею, и переносить встречу не нужно. «Хорошо», — отвечает, помедлив он. «Или он никуда не торопится». Или он мне совершенно не верит. Мне кажется, он хочет еще что-то добавить, спросить, но неожиданно по ту сторону трубки раздается женский голос. «Лука, ты так рано поднялся, а я без тебя!» Связь обрывается. И только спустя минут 20, когда я уже почти в полной готовности, мне поступает смс-ка с адресом и сообщением, что встречу он все-таки перенес. Лишние полчаса выходят боком не только мне. Я успеваю развести на кухне бардак и нажарить стопку блинчиков, а Ира их почти полностью уничтожить. «Я с тобой скоро поправлюсь», — вздыхает она и тянется за еще одним. «Придется точно у шефа прибавку к зарплате просить. Я на новый гардероб не рассчитывала». «Может, тебе лучше выпить еще одну чашечку кофе? Он на боках не останется». «Ага, конечно. Кофе у меня и на работе хватает. А такие блинчики там печь не умеют». «Обычные блинчики не умеют?» «То-то ты никогда не приглашала меня посидеть в вашем ресторане». «Необычные». Ира резко поворачивает ко мне голову, отчего ее длинные сережки начинают дрожать. Хозяйка не в настроении, как же. «Хватит уже себя принижать. Забудь о том, что тебе пытался внушить Степан. У тебя лучшие блинчики, которые я когда-либо пробовала». «Даже этот, который слегка подгорел. А знаешь почему?» «Потому что кто-то всю ночь не ел и копил аппетит?» «И поэтому тоже», — кивает она. «Но самое главное, они приготовлены с душой и любовью». «Нет, это невозможно. Я с этой беременностью становлюсь просто тряпкой. Стою, вытираю посуду, а заодно незаметно и уголок глаза. Так не годится. Надо вечером салфеток купить и побольше». «Пойдем, пончик», — взглянув на мобильный, Ира с сожалением оставляет на тарелке 3 блинчика. «Такси уже ждет. «Да, я думала на маршрутке. Вот еще. Я все равно буду проезжать мимо вашей клиники. Какой там у нее, кстати, адрес?» Она уже мчится в прихожую, крутится у зеркала и не видит, что я опять обнимаюсь с кухонным полотенцем. «Мимо, как же! А то я не знаю. Она просто поняла, что я начинаю чуть ужиматься и не хочу тратить деньги там, где могу сэкономить. Не то чтобы у меня их не было, но нужно ведь думать о будущем, да еще за двоих». Пока она прихорашивается, я кладу в судок оставшиеся блинчики. У меня все равно аппетита нет. С трудом заставила себя съесть апельсинку. Без понятия, захочется ли есть на работе, но я беру с собой рыбное филе и авокадо. Надо. Кого сейчас волнует мое «хочу»? «Вот теперь я готова к работе», — принимая судок с блинчиками, объявляет подруга. На душе становится так тепло, хорошо, что я даже забываю о волнении. Улыбаясь, выхожу из квартиры следом за подругой. И тут же тянет вернуться обратно. Кто-то из жильцов явно злоупотребляет парфюмом. Запах тяжелый и густой. Если бы меня не подташнивало, уверена, я бы легко вычислила квартиру транжиры. Но я спешу скорее на улицу. Скорее, хотя бы глоток свежего воздуха. Фух! На улице тошнота отступает. Но чтобы такое не повторилось в машине, я сразу сажусь на заднее сиденье. Запах водителя тоже довольно насыщенный, но терпеть можно. Спасаюсь мятной конфеткой, смотрю в окно, чуть-чуть отвлекает. Луку я замечаю издали. Мне кажется, его невозможно не заметить. И даже не потому, что на стоянке у клиники только один байк, его. Просто он выделяется из всех. Своим телосложением, грозным видом, ощущением какой-то свободы вместо рамок условностей. Ему все равно, что на него засматриваются женщины. Без разницы, что пробегающие мимо мальчишки ошалело пялятся на массивный байк, к которому он прислонился. И также без особого интереса он встречает наши такси. «Ух, какой!» Восхищенно выдыхает подруга. «Я передумала. Он не мамонт. Он викинг». «Ты не передумала. Ты просто сейчас читаешь про викингов и пытаешься натянуть на него этот образ. Тут если кто кого и натянет, так он. Ты посмотри, какие волосы, борода, а фигура, а взгляд. Да от одного его взгляда могут горы попадать. Ой, куда это меня клонит? Я, кажется, падаю». «Ты прилипла к стеклу. Оторвись, а то он нас заметит». «Мне казалось, в этом суть твоей поездки сюда. Увидеться с ним. Ты же собираешься к нему выходить?» «Собираюсь, ага. Только что-то опять немного волнуюсь. И меня опять немного подташнивает». «Может, нам пора ехать?» Услышав такое дело, с надеждой спрашивает водитель у Иры. «Сейчас, сейчас!» Отмахивается она, едва не выдавливая стекло своим носом. «Нет, какой экземпляр! А руки? Посмотри на его руки!» «Обычные руки!» Нервно сглатываю я, рассматривая татуировку, тянущуюся от его плеча к запястью. Так как он в футболке, обзор довольно обширный. Мне кажется, у него есть тату даже на шее. Или это то же, что и на плече, просто тянется так рисунок? «Необычные! Теперь я понимаю, почему викинги за короткие набеги успевали своровать так много девушек сразу. Некоторых они несли на этих обалденных плечах, а некоторые сами бежали в припрыжку. А ты просто ревнуешь». «Не говори ерунды. Кого мне здесь ревновать? Он же не мой». «Если мужик не мой и не может однажды проговориться об изменах, это не значит, что повода для ревности нет». Делится таксист жизненным опытом, тоже рассматривая наш объект наблюдения. «Ладно, пойду я. А то как начнешь пояснять, что к чему, еще пройдет полчаса. А у меня, между прочим, клиенты. Итак, спасибо, что согласились передвинуться немного по времени». «Не забудь узнать то, о чем я просила», — шипит в спину подруга. Киваю, подав знак, что услышала. «А то ведь выйдет следом и спросит в лоб. А я найду подходящее время и сделаю это более деликатно». Выйдя из машины, одергиваю блузу. Она свободная, не задралась, но мало ли. Пробегаюсь взглядом по льняным брюкам. Не очень нарядно, так я и не на свидание. У меня нет цели понравиться. Но когда Лука поворачивает голову и замечает меня, по спине невольно ползут маленькие огоньки. Долгий взгляд, пристальный, и мне кажется, я вижу в нем удовольствие. Мимо также проходят женщины, красивые, в облегающем, перешептываются мальчишки. И они тоже неинтересны ему. Он внимательно наблюдает только за тем, как я приближаюсь. Такое ощущение, что любуется. Встряхиваю головой, чтобы прийти в себя. Страшно представить, чтобы мне лезло в голову, если бы я, как и Ира, читала романтические романы. Нет, мне сейчас такое точно нельзя. Пожалуй, не буду спешить избавляться от книжек, что рекомендовал мне француз.